Да, но с отчаянием, с беспокойством, как-то болезненно, неполнокровно, вымученно. С тех пор, как она увидела его враждебное отношение к идее завести ребенка, у нее уже не было никаких иллюзий о будущем их семьи. Он потушил в ней всякую мечту о глубокой близости. Он ее подчинил, развратил до такой степени, что она искала в его объятиях уже только физическое наслаждение, необузданное и приходящее. Сначала ее шокировали некоторые из его требований. Теперь она на все соглашалась, все испытала и в погоне за наслаждением была подчас даже более страстной, чем он. Но когда разъединялись тела, возвращалось дыхание, какое глубокое уныние охватывало ее, какой стыд. Даниэль сказал «да» твердым голосом. Соломенная шляпка наклонилась с шепотом согласия. Заместитель мэра объявила от имени закона, что они соединены брачными узами. Все было закончено. Отсутствие Бога оставляло ужасное ощущение. Ни молитвы, ни пения, ни слова, обещающего вечную жизнь. Одна вспышка, две вспышки, работал фотограф. «Пожалуйста, подойдите и распишитесь», — сказал служащий. «Сначала месье, потом мадам, потом свидетели». Даниэла и Даниэль наклонились, как школьники над большой книгой записей актов гражданского состояния. «Вторая пара, вставайте и проходите», — пригласил распорядитель. Помощник мясника и его невеста в очках переступили через бархатные скамейки и со всей своей свитой заняли места, еще теплые от предшествовавших молодоженов. Чета почтовых служащих тоже продвинулась на два ряда. Снова зазвучал голос помощника мэра, задавая традиционные вопросы. Это серийное производство супружеских пар не удручало Франсуазу. Когда то же самое происходило с ней самой и Александром? Почему же теперь для нее это было так мучительно? У Даниэля и Дани был такой счастливый вид. Они шли к выходу, в то время как у них за спиной уже началась следующая церемония. В холле их сразу же окружили обе семьи. Как и предполагала Франсуаза, ее мать пустила слезу. Лоран и Даниэль смеялись. «Были друзьями, а теперь родственники», — сказал Лоран. «Забавно, да?» Неожиданно в объятиях у Франсуазы оказалась ее невестка. Мягкая, розовая и сияющая. Они поцеловались в обе щеки. Соломка от шляпы Дани поцарапала Франсуазе лоб. «Дани беременна», — подумала она. И в груди у нее что-то ёкнуло, оборвалось. Во дворе Жан-Марк взял сестру за руку. «Она милая, эта малышка Дани», — сказала Франсуаза. Жан-Марк только пробормотал. «Да-да». Он явно считал эту свадьбу вызовом здравому смыслу. Или, скорее, ему все это было неинтересно. Он жил вдали от других, над ними, в каком-то облаке дыма. Даже то, что он успешно сдал свой экзамен по праву, его не радовало. Хоть он и не рассчитывал на этот успех. Странный парень, все время мрачный, держится в стороне, нерешительный, беспокойный. Последние снимки фотографов на крыльце. Молодожены одни, затем с родителями, с друзьями. «Ты идешь, Франсуаза?» Она не смогла отказаться. Солнце светило ей прямо в глаза, она стояла рядом с братом. Искусственная улыбка, свадьба помощника мясника подходила следом. Им уступили ступеньки для снимков на память. Мужчины суетились вокруг машин. «Кто садится со мной? У меня два места». «Лоран. Где Лоран?» Жан-Марк ехал в машине господина Савло. Мадлен утащила Франсуазу на улицу и остановила такси. «Вот и хорошо», — вздохнула она, усаживаясь на заднем сиденье рядом с племянницей. «И этого тоже женили. Вот уж история. Но скажи-ка, почему ты мне редко писала?» «У меня было очень много дел», — оправдывалась Франсуаза. «Но, по крайней мере, ты счастлива?»